О, это у тебя что, мерч с Григорычем, что ли? Так точно. Вот это я тебе завидую. Вот это я тебе завидую. Братан, у тебя будет позже свой, я тебе по почте отправлю. Да, потом, сейчас боевую пройдем, я потом пару слов скажу. Есть что сказать, много эмоций о моей поездке к друзьям в Минск. Я впервые был на территории Беларуси. Вот, это очень крутая поездка была. Поэтому давай традиционно по боевой. Друзья, всем привет. Все, ну давай, погнали по боевой обстановке. Да, ну у нас, в принципе, никаких особых изменений на фронте нет. Единственное, что ночью были, все мы знаем, серьезные удары, из-за чего, кстати, я тебя и разбудил. Я думал, что уже там, ну все, как бы, да. Вот, но кроме того, что мы видели в Днепропетровской области, были еще поражены некоторые военные объекты. Просто в сеть это не попало, потому что украинская сторона очень щепетильно сейчас фильтрует наши удары для того, чтобы не подтверждать их успешность. Вот. Также в Херсонской области был сбит украинский Су-25, по-моему, и там немножечко он подгорел на территории подконтрольной ВСУ, там пожар устроил, да. Также был сбит беспилотник, который куда, по-моему, в Севастополь, да, или куда он шел? Ну, на территорию Крыма залетел, был сбит, да. Там Аксенов комментировал, так что, ну, прецедент был. Активность была на всех участках, которые постоянно у нас. Да, и я еще пару слов сказать, что все-таки я более чем уверен, что украинское наступление, оно будет, и оно будет не после, а до 9 мая. Я более чем в этом уверен, как бы. И некоторые там, и, понятно, телеграм-каналы, многие такие говорят, а, вы ссылаетесь на телеграм-каналы. Ну, конечно, телеграм-каналы все знают, да. Но, как показывает практика, телеграм-каналы некоторые знают многое, да? Да, не все, но многое знают. Давай закончили с боевой обстановкой. Сегодня праздник мы начали, надо было, наверное, начать с поздравлений. Надо было поздравить всех трудящихся с праздником, да? Этот праздник празднуют уже на протяжении многих лет, да? И мы не будем нарушать традиции. А также сегодня, оказывается, да, вот многие, кто причастен к ЧВК «Вагнер», да, не знали об этом, о том, что компания была создана 1 мая. И сегодня ее директор Евгений Викторович озвучил о том, что сегодня, значит, создалась легендарная частная военная компания «Вагнер». Да? И хотим поздравить всех, кто прошел через эту компанию, да? Кто сейчас отстаивает интересы и имя компании прямо сейчас в боях. Да? Хочу поздравить тех, кто находился в компании и получил ранение, да, и не может, допустим, сейчас воевать, да, ребята, вам крепости духа, здоровья, да. Хочу вспомнить всех наших боевых товарищей, которые стояли у истоков этой компании и отдали жизнь за Россию, за, скажем, имидж этой компании, да, за то, чтобы эта компания гремело на весь белый свет, да, мне кажется, уже даже в каком-то, ну, в каких-то захудалых местах, и то там уже все знают, да, что такое ЧВК «Вагнер». Всех хочу вас поздравить. Вам всем, да, удалось совершить невозможное, что вот новое слово в русской воинской культуре прозвучало, да, такое вот мощное на весь мир, значит, много было побед в разных странах, в разных локациях, да, и теперь, значит, на весь мир знают, что такое частная военная компания «Вагнер». Да, хотел бы присоединиться к поздравлениям. От себя добавлю, что о частной военной компании «Вагнер» я узнал летом 2015 года, когда у меня некоторые друзья, боевые товарищи, еще по 2014 году по ополчению уехали, да, и вступили в ряды ЧВК «Вагнер», где доблестно сражались, некоторые, к сожалению, погибли, некоторые вернулись, потом на новые контракты уходили и очень тепло отзывались, и в принципе, как бы, то есть ребята молодцы, при этом они отмечали, что составляющая патриотизма и составляющая принадлежности к России, она очень велика в идеологии компании, и там не просто, как бы, цель там денег заработать и так далее. Ты представляешь страну в любой точке мира, в первую очередь ты представляешь страну, то есть русского солдата ты представляешь. Отдельно также хочу сказать, что, ну, наверное, быть лучшими, да, в данном случае ЧВК «Вагнер» — это лучшая частная военная компания, и она еще и российская, да, то есть быть лучшими, тем более в такой работе, это очень круто, и это добавляет больших плюсов нашей огромной стране, нашей огромной родине. Поэтому хочу сказать, поздравить всех, да, и сказать всем огромное спасибо, ребят, что вы есть. Ну, давай, расскажи же все-таки, как ты попал в Беларусь. Да, ну, у меня там друзья есть, и я давно собирался туда поехать, и вот как-то выпала возможность, появилось свободное время, я решил все-таки съездить в Минск. Хотел еще успеть в Брестскую крепость, но, наверное, это в следующий раз. Вот, ну, что мне сразу... Я сразу, то есть, ну, не просто там приехал, мы там сидели там каждый день там в кафешках, там пили кофе, да, нет, я приехал и вот просто мы начали гулять как бы по городу, общаться с разными людьми, посещать музеи, то есть я приехал конкретно успеть за 3 дня собрать максимум информации об этой стране, то есть, ну, не в каком-то плохом смысле, да, а в хорошем смысле, то есть для себя понять, потому что я неоднократно слышал о том, как там все устроено. Я как человек, рожденный в Советском Союзе, да, и который немножечко помнит какие-то ценности той нашей великой общей родины, я неоднократно слышал, опять же, от своих друзей из Беларуси, что там много сохранилось вот советского, да, вот этих традиций и вот этих ценностей, вот этих понятий. И вот мне было интересно. Во-первых, город нереально, вот он чистый, он красивый, там вот эти вот огромные здания, вот именно советская архитектура, но я также обратил внимание на людей, на обычных прохожих, я всегда на людей вот стараюсь всматриваться в лица. Хочу сказать, что там люди или кто-то там, допустим, идет, улыбается в хорошем настроении, или просто люди спокойные. То есть никто никуда не торопится, нет какого-то напряга. Вот как у нас везде, в принципе, да, то есть там движухи. У них все спокойно, размеренно, то есть чувствуется, что люди чувствуют себя спокойно, чувствуют себя стабильно и чувствуют себя в безопасности. То есть это уже говорит о том, что их силовики, в принципе, их органы власти работают, и их работа видна вот так вот, просто когда ты по улице идешь, сразу становится все ясно. Они очень, белорусы очень патриотичны, они очень тепло отзываются о своей стране, они очень тепло отзываются о России, они очень тепло отзываются о нашей общей истории, особенно для них Великая Отечественная война и победа в Великой Отечественной войне, она, ну, просто одна из, наверное, основных как бы вот тем, да, то есть они это помнят, они этим гордятся, и это не только на 9 мая или в преддверии 9 мая, да, как, к сожалению, там у некоторых вот так вот устроено, у них, они это несут в себе вот именно все время, как бы. Я был в их музее, посвященном Великой Отечественной войне, крутейший музей, при этом он построен относительно недавно, это здание, да, то есть само по себе здание очень грамотно сделано, оно очень красивое. Я обратил внимание, что там люди, их очень много, да, кроме детских групп, там вот видно, что там, допустим, отец пришел с сыном, да, привел сына, вот они вообще, причем видно, что люди там бывают не первый раз, то есть они вот просто приходят туда, снова смотрят, там погружаются в эту атмосферу, чтобы в памяти лучше подвиг наших предков отложился. Вот в тот день я обратил внимание, я был, ну как-то я оделся тепло, я сначала заехал в торговый центр, купил себе кофту и поехал в музей. И вот я обратил внимание, что в музее людей больше, чем в торговом центре, да, то есть у меня сразу такой контраст, думаю, ну как это возможно, то есть мы уже как-то от этого отвыкли, то есть для них это важно. Также, кстати, неоднократно на улице я встречал мерч, то есть ордена Красного Черепа, сразу такой, о, админ, он проник везде просто, он на международном уровне. Потом под кофту захотел купить себе штаны тактические черные, И мне друзья говорят, а у нас есть как бы магазин нормальный в Минске, поехали. Это магазин называется «Старший прапорщик». Я, короче, приезжаю в магазин, все смотрю, ну, прикольные вещи, там и белорусского производства в основном. То есть смотришь, нормальные себе штаны выбрал. Смотрю, парень-продавец, короче, у него на рюкзаке мерч твой висит, красный череп. Такой, думаю, так, подожди, я что? Блин, что тут тоже? Я такой подхожу, он еще такой на меня смотрит. А я был в твоей футболке, это Dogs of Capitalism, короче, он такой смотрит, такой улыбается, такой, я говорю, ну, ты шаришь, да, он такой, ну, конечно, я тоже ношу, у нас все это, ты, у нас вообще это очень круто, все развито, думаю, блин, но реально очень как-то так приятно было, да, вот, общаясь с друзьями, мне было интересно, я задавал много вопросов о том, как работают их силовики, о том, как вообще военные, потому что, ну вот мы, допустим, да, в принципе, у нас у каждого есть друзья в силовых ведомствах, нам вот мы немножко, даже если ты гражданский, ты все равно обладаешь какими-то пониманиями, да, работе этих силовых структур. И у меня друзья тоже говорят, ну, у нас вот, вот так вот, да, у нас, допустим, вот они говорят, у нас замполит, вот мне интересно было, я сразу спросил про замполитов, сразу спросил про дедушек. То есть мне было интересно. И сразу спросил там про полицию, про там, разные там структуры, типа, ну, там, как бы, типа спецслужбы. То есть мне было это интересно. И мне сразу про замполитов сказали, что у нас замполиты очень активные. Они постоянно вот все пытаются проконтролировать, организовать там все. Я такой, че, блин, в смысле, что у нас активные? То есть, ну, вот так вот, они вот такие, как бы, говорю, что не бухают, как бы, не пропадают. В смысле бухают? Я, а, все, понял, у вас не принято все. Понял. Вот, потом, то есть, у них настолько все, как бы, вот четко, они работают вот на результат, знаешь, то есть, у них заметно, что дикий капитализм их, ну, как бы, не коснулся. То есть, у них задача не какие-то там свои какие-то вопросы, да, личные, а у них, они думают об общественной пользе, и они думают о результате. И вот я спросил, говорю, а как там у вас там дедушки есть в силовиках, там, там какие-то старые генералы, там, он, ну, как, там, человек говорит, который в теме, говорит, ну, как бы, да, есть, но у нас, то есть у нас не просто там дедушки, которые там что-то там спят, да, а у нас, говорит, допустим, уже возрастные мужчины, они, если, они сами подчиненным говорят, ребят, значит, смотрите, что новое по нашей линии появляется, вы сразу мне говорите, я должен в этом разбираться. Потому что если я не буду в этом разбираться, то значит, мне пора на пенсию. Если я не смогу научиться, значит, мне пора на пенсию. То есть у них вот такой подход, понимаешь? Это у наших там, что там, квадрокоптеры? Какие квадрокоптеры? Ну, что, компьютер? Ну, компьютер – это штука, которая связана со слайдами, понимаешь? Ну, я, конечно, утрированно, да? Но смотришь, то есть вот эти вот моменты, как бы, блин, это круто. И при этом они говорят, у нас есть там свое производство, там вот беспилотники там делают ребята, причем как бы давно делают. То есть мы давно на это обратили внимание, как бы, да? Вот, один там говорит, я там по соседству живу там с таким-то там, ну, не знаю, или там заводом, или чем-то, что там тоже что-то производит новое в плане там рэп, там еще что-то. И они говорят, ну, у нас там свои, как бы, вот эти все моменты есть, мы это все понимаем. И говорит, мы раньше как бы пытались, ну, со всеми дружить, да, и чтобы вот не было вот этих движух. А потом мы просто поняли, что это, ну, невозможно. То есть, что Запад – это враги, и друзьями нам никогда, ну, не станут. И поэтому вот президент решил, и мы, как бы, народ поддержал все, мы с Россией, все. И там все вот Россия, Россия, как там у вас, там вы там красавчики, вы молодцы, мы с вами до конца, знаешь, то есть они настолько патриотично заряжены, причем люди обычные, то есть там кто-то барменом работает, кто-то таксистом. Понимаешь, они настолько, причем они настолько в повестке, вот меня некоторые люди на улице ну, узнавали, вот, то есть, ну, я даже тебя один даже не человек, узнаю иногда. Пацан, а? Я тебя иногда даже не узнаю, понимаешь? Да, они смотрят наши новости, понимаешь, они знают ситуацию на Донбассе, они подписаны на те же телеграм-каналы, что и мы с тобой, понимаешь, один парень там лет 15, он в кепке шел, короче, с красным, ну, как Владлен носил красный череп и две мины, да, он такой идет, такой, привет обмину, короче, я такой, Думаю, блин, слушай. Думаю, так, админ популярнее, чем я. Думаю, так, блин, надо искать в Белоруссию другую переезжать. Надо искать другую страну, знаешь. Вот поэтому нет, просто... если мы будем с тобой критиковать, у нас отберут гражданство и будет стоять возможность либо ГОА, то мы тогда едем в Беларусь. Да, все, короче, ГОА отпадает, едем в Беларусь, да. И там, ну, там реально все настолько у них классно, и вот кафешки, да, все как-то так улыбаются, все вот хотят тебе помочь. И вот, ну, блин, настолько вот просто как будто побывал дома, знаешь, вот реально, я до сих пор под впечатлением, и, ну, очень крутые ребята, очень крутые ребята. Ну, поэтому я рад за них, я рад, что они сохранили свою страну, я рад, что они сохранили в первую очередь себя, просто молодчаги. Слушай, ну всем, раз пошла такая пьянка, значит, ну, всем, кто нас смотрит в Беларуси, ребята, большой привет вам, спасибо большое, что вы за нами наблюдаете, спасибо большое, что вы нас там поддерживаете, огромное вам спасибо. Мы, как только лично у меня будет возможность, я обязательно посещу, значит, Минск, и тоже хотел как-то съездить на Брестскую крепость, посмотреть, ну вот как раз таки может быть повод. Да, отдельный привет хочу передать, пользуясь моментом, да, Николаю и Александру, это мои хорошие друзья, которые, в принципе, мне организовали экскурсии, вот, показали город, которые, кстати, нас с тобой всегда смотрят и смотрели ваши разборы с Владленом, да и в целом вот то, что весь ваш проект с самого начала, как бы они вот в повестке. Я просто, ну, настолько был поражен, что люди... подписаны даже на те же телеграм-каналы, понимаешь, и они, в принципе, в повестке, в чем-то даже больше, чем я. Я так, ну, так, ничего себе. Они там, а помнишь, год назад там кто-то тут, че, блин, да ладно, я что-то это пропустил. Понимаешь, поэтому крутые ребята, спасибо им. У нас есть просьба, просьба от десантников. Да, там ребята, как бы десантура и пехота, в принципе, неоднократно обращают внимание, что у них ужесточается вот эта вот херня, короче, с журналами, там журналы построений, должно быть на передовой 3 построения за сутки, там еще какая-то херня, то есть, понимаешь? То есть, братан, получается, завелся какой-то высокопоставленный журнальщик. Да, да. Книжный червячок. Журнальщик, будем называть его, да, под кодовым именем журнальщик, который лоббирует журнальное лобби, понимаешь? Слушай, да, у меня по этому поводу возникла своя теория. Ты знаешь, вот я долго думал, какими нужно быть оленями для того, чтобы быть такими офицерами, да, и такой херней страдать, как бы. И ты знаешь, я понял, на самом деле это люди, которые... по жизни это трусы и постоянно пытаются понравиться начальству, да. То есть почему трусы? Вот на самом деле, вот я подумал, в чем смысл, как бы, да, если раньше мы думали, что вот раньше у меня была теория, что начальник разрешает своим подчиненным себя обманывать и понимает, чтобы тешить свое самолюбие. Если обманывает, значит боится, да, а если боится, значит уважает. То есть вот такие чисто комплексы неполноценности, да. Но вот сегодня, когда вот мне ребята написали, я пришел к такому выводу, что, наверное, нет. Наверное, просто, во-первых, начальство настолько... трусливое, ну, не все, конечно же, начальство. Есть крутые офицеры, есть крутые генералы, мы об этом неоднократно говорим, да. Но некоторые настолько трусливы, что заставляют подчиненных, уверен, что специально приучают и заставляют лгать. То есть говорить, докладывать, скажем так, искажая объективную реальность, чтобы в случае чего свалить на него, да, то есть ты докладывать будешь не просто устно, ты еще письменно будешь докладывать. И вот когда ты плохо доложен, тебе по шляпе надают, да, давай мне нормальный доклад, чтобы мне было не стыдно выше подать, да. И вот если что-то происходит не так, и с начальника спросят, он всегда бумажкой, вот смотрите, да. А еще, допустим, начальник скажет, а вот смотрите, у меня еще тут журналы есть, строевых смотров, блеска в глазах, начищенной обуви, там еще какой-то херни, короче. То есть вот тут у меня все четко, я прикрылся бумажками, да. То есть я думаю, дело вот в этом, и все очковтирательство, и вся вот эта вся ересь и маразм, оно в первую очередь из-за галимой просто трусости, вот просто трусости вот в погонах. По-другому это назвать невозможно. Когда ты подчиненных задалбываешь вот этой херней, то это для того, чтобы прикрыть свою задницу какой-то очередной галимой бумажкой, чтобы тебя начальство не журило. И вот пока у нас вот эти вот долбоебы трусливые, они будут дальше рулить и принимать решения и командовать боевыми подразделениями, ни хрена хорошего из этого не будет. Потому что получается так, что нижестоящим командирам, нижестоящим офицерам приходится, кроме того, что на фронте брать на себя ответственность, принимать решения и так далее, им приходится еще, вопреки вот этой херне, блин, в иерархии, да, им приходится еще дополнительную ответственность на себя брать, понимая, что тебя потом сожрут как бы за то, что ты там как-то себя не так повел или решил там как-то выделиться, да, вот, быть не таким, как все. Я просто не одну, я, блин, я сам в армии как бы, да, служил, как бы, вот, даже в наши вот 3 года, да, когда говорят там, ты что, там, типа, не такой, как все, ты что хочешь там выебнуться, ты что там и так далее, да, вот, то есть вот эта херня, пока у нас эта херня будет продолжаться, блин, ну, это просто будет вызывать большее социальное напряжение среди военнослужащих, чем противник, блин, и чем артиллерия противника с хаймерсами и всем остальным. Вот мне кажется, вот нужно вот это понять, а вот этим офицерам там и генералам нужно признать, да, я трус. Я трус, я рассчитываю только на бумажку. Вот я прикрываюсь бумажками, да. Вот вы там прикрываетесь в окопах бронежилетами, а вот в штабе, в кабинете, вот это мой бронежилет, это вот бумажки, вот все, я тоже прикрываюсь. Вот, пока вот эта херня, блин, будет продолжаться, вся эта история, опять же, затянется надолго. Я очень надеюсь, что вот эти вот офицеры, генералы нас услышат и поймут, что они просто трусы, и им нужно будет стать смелыми для того, чтобы остаться на своих позициях, на своих должностях, да. Станьте вы уже, наконец, смелыми и думайте так, как сделать ваших бойцов и ваших офицеров более эффективными в этой войне, а не заниматься очередной херней, как бы. Просто, ну, я надеюсь, что, в принципе, вроде бы, как я доходчиво передал свои эмоции. Ну, я хочу сказать, что всем пацанам, там, десантникам, там, пехоте, там, ну, всем, кто вот, даже в Росгвардии, понимаешь, я уверен, что подобные вещи есть, возможно, там есть не журналы, а там другая какая-то своя херня. Я больше чем уверен, что там тоже те же самые проблемы. Я, во-первых, хочу им пожелать просто, чтобы они, ну, не знаю, там, вытерпели это все, да. По поводу того, что вот эта вся ерунда пропадет, я уже в это не верю. У меня надежда только вот я, ну вот сейчас были выпуски курсантов, да, молодых-то, вот мне ребята присылают, кто там в футболках, кто там с книгой, да. Я, во-первых, я их хочу сказать, что, парни, я желаю вам всем курсантам, выпускникам удачи. Прежде всего, ну, задача офицера, да, это выполнить боевую задачу и сохранить свой личный состав, да, вот, тем более сейчас у вас, на вас лежит большая нагрузка, да, вы выпустились в такое непростое время, то есть вас выпустили специально раньше, вам, скорее всего, да, там, вы примете личный состав раньше, да, вы начнете командовать людьми сейчас во время боевых действий, поэтому я надеюсь, что вы все хорошо учились, вы знаете хорошо боевой устав. И самое главное, что вы должны сохранить свой личный состав, то есть минимизировать все потери, которые у вас будут. Понятно, что бывают такие задачи, что от вас ничего не зависит, но вы прежде всего должны думать о своих подчиненных. Не задолбать их вот этими журналами, о которых мы уже там через день об этом говорим, да, а вы должны... Почему, допустим... хороший офицер, да, на вес золота, да, чем он хорош? Он хорош не журналами и не какой-то херней, да, а хороший офицер, он его уважают за его поступки, да, то есть он прежде всего, понятное дело, что он командир, должен себя поставить там в коллективе и так далее, да, но все будет зависеть от того, как вас будут уважать ваши подчиненные, каким человеком вы будете, да, как вы будете принимать решения. Не заставлять людей там делать какие-то абсурдные вещи, да, а показать свое, скажем так, свой авторитет заработать там в бою, отдавая какие-то правильные команды, да, когда вы должны управлять боем будете, да, на вас сейчас очень большая ответственность, да, то есть вы должны будете, скажем так, ставить себя не просто в коллективе, да, а вы должны будете себя поставить на фронте. Поэтому я желаю вам всем удачи и хочу сказать, что у нас, мы сидим, у нас на вас большая надежда. Потому что вот сейчас я уже, в принципе, не надеюсь ни на кого. Потому что, ну, уже понятно, это было все с первых дней, ну, операции, да. Там были достойные люди, часть из них, я знаю, погибла. Там у меня тоже один из хороших офицеров погиб. Там, ну, я думаю, что много у кого, да. Но я сейчас уже ни на кого не надеюсь. Я надеюсь на вас, что вот сейчас вышло новое поколение, молодое поколение новых офицеров, которая сможет прославить, да, русскую армию, и, ну, чтобы она, скажем так, стала вновь уважаема во всем мире. Да, вот. Чтобы вы, я даже не побоюсь этого слова, что пускай на меня сейчас мои коллеги бывшие обидятся, там, скажут, смотрите, что он опять моросит, да, скажу, чтобы вы... Вот новое поколение офицеров, чтобы вы составили конкуренцию ЧВК «Вагнер» и стали еще лучше, чем ЧВК «Вагнер». Вот я хочу, чтобы вы, молодые офицеры, стали лучше ЧВК «Вагнер». Чтобы вагнеровцы говорили, вот это настоящие офицеры. Да, брат, с твоего позволения еще добавлю. Тоже, поскольку нас смотрят курсанты, во всем, что делает боец, должен быть смысл. Вы ему должны все объяснить. И бессмысленных вещей, как журналы взлета беспилотника, зачем? Чтобы начальник прикрыл задницу, да, этим журналом. Это бессмысленная херня. Чем больше ваши подчиненные будут совершать бессмысленные действия, тем другие действия также у него потеряют какой-либо смысл. Они впадут в уныние и будут просто биороботами, которые в случае чего не выполнят боевую задачу. Очень важная составляющая на войне – это именно мораль, то есть морально-психологическое состояние бойцов. А вот эти все журналы и вот эти мелкие заебы, они понижают этот уровень просто до невозможно. Поэтому я вас прошу, вот, ребят, вы будете офицерами реально. И мы, кстати, как-то касались этой темы, что мы надеемся на бойцах, на офицерах, которые на местах, на их инициативу, на то, что они среагируют на смену боевой обстановки, когда она произойдет, да, они будут ждать команды сверху. Потому что команда сверху, она не всегда бывает адекватной, не всегда бывает своевременной. Ну, так всегда и везде было, да. Только за счет инициативы бойцов и офицеров мы добивались основных успехов на этой войне. Поэтому, друзья, будьте смелыми. И, кстати, брат, вот я хотел бы сказать, что там я уже не верю. Там, да. Если мы просто будем называть вещи своими именами и будем называть большое начальство трусами, которое генерирует новые журналы и так далее, что они делают это из-за своей трусости, то, может быть, до них дойдет, и они не захотят быть в глазах подчиненными дополнительный раз трусами, понимаешь? Может быть, просто... До них хотя бы подчиненные это донесут, понимаешь, что вы трусы и заставляете делать журнал похода в туалет, потому что вы трусы, все. Другого ответа нет. Вот. Ну, не буду там их комментировать, там просто уже неинтересно. Я просто хотел, ты правильную вещь затронул, сказал, что нужна инициатива, надо быть инициативным и не бояться брать на себя ответственность. То есть, понятное дело, что вы там закончили только военный вуз, у вас нет опыта, но у вас всегда в подразделении найдутся здравые контрактники, там прапорщики, я не знаю, которые всегда вам подскажут, да. И если это решение будет здравое какое-то, да, то не бойтесь брать на себя ответственность, да, и, ну, действовать в этой ситуации. Не смотрите, что вам кто-то там подскажет или еще что-то. Пока вы будете ждать, что вам кто-то подскажет, может ситуация очень плохо закончится. Поэтому инициатива и, значит, не бояться принимать решения. Все, на сегодня все у нас. Большой выпуск получился, 30 минут. Да. Все, друзья, всего доброго. Спасибо, что смотрите нас.